Алло, это Валентина Петровна Аносова. Она самая. Это сосед из 220-й. Чего? Это сосед из 220-й квартиры. Это он. А нахуя мне сдался? Это у вас там строители работают? Строители работают, да, на нашей площадке работают. Можно сказать, чтобы они потише работали? А то вы мне мешаете спать. Зачем хулиганить? А сейчас не ночь. Ну, имеют право. Ну, вы мне спать не ставите, я сношу пришел. Я знаю, мне в ночи чем работаю. Мне поспать надо. Так ты с ними разговаривай, не я строитель-то, ёб твою мать. Да давай-ка сам. Поднимусь, вместе поговорим. Чего? Давайте я к вам поднимусь. Чего? Давайте я к вам поднимусь, вместе поговорим. Иди нахуй, сука, я тебя поднимусь, блядь! Кислотой я хуящу! Шизофреник ебучий! Алло! Зачем так грубо-то? А я такая! Я все равно не отстану, подпиши квартиру. Да нихуя я тебя подписывать никогда не буду, сука, шизофреник ебаный, размечтался. Если ты, блядь, от меня одного внука не подпишешь, я тебя убью, свою квартиру.